Не знаю. Только один, произнесла Рейка тихим голосом, в котором чувствовалось презрение к себе. Анадыра ничего не успел ответить. Лифт остановился. От бетонной площадки к воде шел дощатый мостик, конец которого опирался на покачивающийся пробковый поплавок. Рейка, не оборачиваясь, пошла вперед. Когда окончился поплавок, она вошла в воду так, словно собиралась идти и дальше. Анадыра осторожно спустился следом за ней. Море было тепловатым, почти совсем спокойным. Когда тело привыкло к воде и расслабились мускулы, Анадыра, сильно оттолкнувшись ногами, поплыл. Он старался разглядеть в темноте девушку, как вдруг почувствовал мягкий толчок в живот и вдруг перед самым носом увидел голову Рейка. Она медленно поплыла брасом в открытое море. Анадыра обошел ее и, как бы охраняя, поплыл впереди. Ему показалось, что на смутно белеющем лице девушки мелькнула улыбка. «Покатаемся на моторной лодке?» — спросила она. «Нет, лучше вернуться». «Поплывем на перегонки?» «Да нет, не стоит. У меня сердце крепкое». «Все равно». «Ты перепила», — улыбнулся он. «Да и я тоже». Они поплыли молча. Рейка направилась к небольшому песчаному пляжику метрах в 50 от поплавка. Доплыв до берега и не выходя из воды, она легла на живот. Снова испытывая неловкость, Анадыра тоже уселся в воде, но в некотором отдалении от Рейка. «Собираетесь на мне жениться?» — вдруг резко спросила она. Он молчал, не зная, что ответить. «Что, душа не лежит?» — опять спросила она. «Трудно сказать», — пробормотал он. «Ведь только встретились». «А Йосимура сам собирается нас заставить», — Рейка утопила пальцы в песке. «Это мой предок его просил чуть ли не со слезами, умолял выдать меня замуж. Вот он и привел вас». «Я только сегодня вечером об этом узнал». «Вот хитрец. Знает, какой тип мужчин мне нравится. Да к тому же это, надо думать, брак по расчету». «По какому же?» — резко спросила Анадыра. «Не знаю. Но когда он страстно уговаривал меня выйти за вас, мне вдруг так показалось». Некоторое время он молчал. Потом, не без колебания, спросил: «Сколькими островами владеет твой отец?» «Ну, какие же это владения? Просто ему нравится иметь эти острова. Все они малюсенькие и необитаемые». «А остров Су у полуострова Идзу ему принадлежит?» «Да. А в чем дело?» «Ну вот. Объяснение наполовину найдено», — подумал он. Но Рейка ничего об этом не сказал. В какой-то мере это относилось к секретам его фирмы. В прошлом году именно в этом районе отдел разработок проводил изучение морского дна. Он тогда участвовал только в предварительном обследовании, а бурение проводили уже без него. Но Анадыра знал, что там обнаружили какую-то жилу, может быть, даже золотоносную. Ходили такие слухи. Йосимура наверняка имеет об этом точную информацию. «Если это брак по деловым соображениям, вы откажетесь?» «Нет», — буркнул он. «А я вам понравилась?» «Не знаю. Чтобы это понять, нам надо еще немного пообщаться». «Неужели для того, чтобы решить, нравится человек или нет, нужно с ним общаться?» «А вы мне понравились», — раздельно произнесла Рейка, приподнявшись на локтях.